Точно этого не скажет ни один эксперт, но я уверен, что не меньше нескольких миллионов евро. Больше 10? Очень может быть. Песня Битлов «All You Need Is Love». Я ее знаю. Все, что тебе нужно, — это любовь. Единственная песня, которую я могу напеть, потому что она начинается как Марсельеза. Да, это. В прошлом году один фанат купил рукопись Джона Леннона за $1 миллион, хотя это просто популярная песенка, которую все знают. А рукопись 10, если она существует, была бы неизданной рукописью Бетховена, быть может, самой важной находкой в искусстве за последние несколько веков. К тому же ее появление положило бы конец «проклятию 9», заключил Даниэль таким зловещим тоном, что судье показалось, что это говорит не он, а жуткий владелец далекого замка в Трансильвании. Какое проклятие! Судья постаралась напустить на себя безразличный вид, но Даниэль услышал в ее голосе некоторое беспокойство. Конечно, речь шла не о смятении, а о простом и вполне законном любопытстве, хотя слово «проклятие», казавшееся Даниэлю смешным, несомненно, произвело на его слушательницу сильное впечатление. Он со стыдом подумал, что судья может принять его за человека, который верит в любую ерунду, и попытался закрыть тему, уклонившись от дальнейшего обсуждения. Это глупости. Городские легенды, художественная ценность 10-й симфонии. Об этом расскажешь после, а пока объясни мне, что такое проклятие 9-й. Это предрассудок, распространившийся среди музыкантов после смерти Бетховена. Будто все сочинители симфонии умирают после завершения 9-й. К примеру, Малер, несомненно веривший в проклятие, попытался обмануть судьбу. Закончив 8-ю симфонию, он не стал сочинять 9-ю и написал «Песнь о земле». На самом деле это была симфония для тенора, контр-альто и оркестра, но так как Малер не назвал ее симфонией, он думал, что избежал проклятия, и просчитался, умер, так и не закончив свою 10-ю симфонию, как и Бетховен. А есть другие случаи. Очень много. Брукнер, Шнитке, Воан Уильямс, Эгон Велес, русский композитор Александр Глазунов, завершив первую часть 9-й симфонии, больше к ней не возвращался. Тем самым он избежал проклятия и прожил еще 26 лет. Ты веришь в это проклятие? Нет, но мне жаль, что я скептик. Мир был бы гораздо интереснее, если бы существовали паранормальные явления. В ответ на это судья сделала признание, которое он предпочел бы не слышать. Со мной все наоборот. Я не хочу быть суеверной, но ничего другого мне не остается. По роду своей деятельности я слишком часто сталкиваюсь с разными ужасами, чтобы не верить в злокозненные силы, которые постоянно вмешиваются в нашу жизнь. Словом, я переначала знаменитую фразу Джозефа Конрада, звучащую примерно так. «Верить в сверхъестественное происхождение зла совсем не обязательно. Для совершения самых гнусных деяний вполне достаточно людей. К тому же я родилась 13-го числа, 13-го вышла замуж, 13-го родилась моя дочь, и 13-го я попала в автокатастрофу. Число 13 преследует меня к добру или к худу. Следующее важное событие произойдет с тобой 14-го». В моем возрасте вряд ли со мной произойдет что-то важное, будь то 13-го числа или, как ты сказал, 14-го. Разве что я перееду в другой квартал. Или найдешь убийцу Томаса? Вряд ли мы его поймаем. Я по опыту знаю, что убийства раскрываются либо сразу, либо никогда. А у нас пока нет никаких предположений относительно того, кто мог бы это сделать. Но в одном мы можем быть уверены. Если 10-я симфония существует, она должна иметь исключительную художественную ценность. Известный композитор Арнольд Шенберг как-то заметил, Вероятно, девятый — это некий рубеж. Кто хочет его перешагнуть, должен уйти».